Глава 22. История, рассказанная писцом Марзая. 20-й год правления Син-Ахириба. За 2 месяца до падения Тильгариму. Мы расстались у северных ворот. Марона долго и с чувством жал мне руку, говорил, что будет рад видеть достопочтимого гостя в доме своего отца, шутя спросил, нельзя ли как-нибудь научиться парочке фокусов, а на прощание подарил свой кинжал, утяжеленный хетский клинок, специально предназначенный для метания. Дорогой подарок. Я мог бы купить себе таких десяток, не поморщившись. Впрочем, пригодится. Прощание с Диялой получилось коротким и скомканным. Она быстро обняла меня, неловко коснулась сухими губами моей щеки, прошептала, что ей будет не хватать моей компании, и, словно извиняясь своей нечаянной смелости, пожала плечами. Подумал, что я ей понравился. И это было странно, ведь я редко вызывал у девушек какие-то чувства. Я широко улыбнулся моим новым друзьям, пообещал, что обязательно навещу их, и пошел к дому. Надо было навестить дядю, брата и сестру, избавить их от волнения за мою судьбу, чтобы затем отправиться во дворец с докладом обо всем случившемся за последний месяц. Я успокаивал себя мыслью о том, что Набули оповестил обо всем царя, и приказ наместника убить меня – связывал лишь с его желанием приписать все заслуги по раскрытию заговора себе лично. Никогда не стройте планы, они имеют обыкновение рушиться. Просто живите. Близился вечер, на центральных улицах стало многолюднее, чем в полуденный зной, но на окраине тише и спокойнее. Поступив на службу к царю, я поселился в богатом квартале, расположенном сразу за холмом Неби-Юнус, на левом берегу Тигра, где жила большая часть сановников, не слишком высоких для отдельного дома за городом, однако куда более знатных, чтобы позволить себе не смешиваться с толпой простолюдинов. Вынужденная мера. Мне просто сказали, что я должен жить неподалеку от дворца. В 20 саженях от дома я столкнулся с нищим, хромавшим на обе ноги, замотанным в рваный плащ, и искренне удивился его появлению здесь. Обычно городская стража не подпускает их сюда и близко. Через минуту встретил царского повара Априма, старого вавилонянина с трясущейся головой, неожиданно показавшийся из проулка. Он впал в ступор, увидев меня, не ответил на приветствие, и когда я спросил, что случилось, то торопливо зашагал прочь. А ведь накануне моего отъезда мы всей роднёй были у него в гостях, ели плов, приготовленный умелыми руками гостеприимного хозяина. Я посмотрел вслед быстро удаляющейся фигуре и с подозрением осмотрелся вокруг, прислушался к звукам и отступил к стене. Улица была пустынна, человеческие голоса как будто растворились в тишине. Куда делся детский смех из соседнего двора? Там 3 ребятишек от 8 до 12 лет. В доме напротив маленький ребенок. Ведь не умер же он в самом деле. Рядом живет царский сапожник и вечно ссорится, визжат на весь квартал его 6 жен. Но даже там было тихо. До калитки оставалось 10 шагов, а я едва не повернул назад, предчувствуя беду. Пришлось пересилить себя. Прятаться казалось незачем, бежать некуда. И лишь переступив порог своего дома, я понял, что тревожился не напрасно. По двору были разбросаны вещи, одежда и глиняные таблички. Моя небольшая личная библиотека. Ее начинал собирать еще мой отец. Сломанные скамьи, на которых мы обедали в саду. На песке около бассейна осталась лужа запекшейся крови. Цветник растоптан. Дверь сорвана с петель. «Дядя!» – несмело позвал я. В комнатах послышались шаги. Я так надеялся, все прояснится, уладится, и это какая-то ошибка, что не поверил своим глазам, когда на пороге возник ревизор Раанан. Тот, кого я считал погибшим в далеком Тильгариму. В тот же момент меня ударили сзади по почкам. Я изогнулся от боли и упал на колени. Затем получил вдовесок мощную оплеуху по уху, свалившую меня на землю. «Осторожнее! Он нам нужен живой!» – произнес кто-то. Голос. Я узнал этот голос. Я уже слышал его раньше. Это был хозяин несейского скакуна, приказавший закопать меня живьем и отправивший в Тильгариму 5 человек во главе с Таном. Последний проблеск сознания перед зияющей пропастью. Стоило ли столько драться, карабкаться, цепляться за жизнь, чтобы умереть, ударившись о каменные ступени своего дома, от обыкновенной пощечины. Еще большая ирония заключалась в том, что именно она и спасла меня, избавив от мук физических и душевных. Трое суток спустя, когда никто уже не верил в мое возвращение, я открыл глаза, чтобы увидеть перед собой не палача, а царевича Арат-Бил-Ита, сидевшего у моей постели в просторной комнате во дворце. «Ты не поверишь, он пришел в себя», — сказал он кому-то. Из-за его спины вышел начальник внутренней стражи Набу-Шур-Уцур и тоже удивился. «Его берегут сами боги». «Мой господин», — слабо произнес я. «Отдыхай», — успокоил меня Арат-Бил-Ит. «Ты верный слуга Марзая. Все уже выяснилось. Эта подлая собака Ра-Анан едва нас не обманул, когда вернулся из Тиль-Гариму с 1/3 от всей дани. Но без хашабы. Это Ра-Анан обвинил тебя в предательстве и измене». «Набу Ли», — заговорил я, собираясь сказать, что наместник обо всем знал, но скрыл правду и пытался меня убить. Но Набу Шуруцур опередил меня. «Наместник Хальпу, хоть и не поверил в твою историю, обо всем рассказал принцу. Твои родные живы, а единственный, кто пострадал в вашем доме, один из моих стражников, которого заколол мечом твой неуступчивый дядя». «Многое ли он для тебя значит?» — спросил Арат-Бил-Ит. «Ария заменил нам отца, мне, брату и сестре». «Твой отец, ты знаешь, что с ним случилось?» «Его обвинили в том, чего он не делал». С присущей молодости и горячностью вступился я за родную кровь. «Наверное, ты будешь удивлен, но я скажу, что ты прав. Его оболгали. Если ты хочешь найти того, кто за этим стоит, я помогу тебе. Найти и отомстить». «Я все отдал бы ради этого». «Со временем. Со временем. Ария мой старый слуга, который исполнил просьбу своего господина, когда трое детей остались сиротами. Он никто для вас. Ни родственник и ни брат твоей матери, кем назвался вам. Однако он хорошо обучил тебя. Любой другой на твоем месте давно бы отправился к Нергалу, но только не ты. Ты умен, изобретателен, наблюдателен и живуч. Твоя память изумляет, а в умение читать по губам трудно даже поверить. Ты нужен мне, как, впрочем, и царю. Никогда не забывай о том, чем мне обязана твоя семья. И когда-нибудь мы вместе найдем собаку, что разрушила жизнь твоих родителей». Я попытался приподняться, чтобы поблагодарить своего господина, но Арат-Бил-Ит удержал меня на ложе. «Набирайся сил. Надеюсь, ты поправишься». Арат-Бил-Ит не ошибся. Я скоро встал на ноги. Мне понадобилось всего 10 дней, чтобы окончательно избавиться от попечительства врачей. По возвращении на службу мне сообщили, что с этого дня я числюсь помощником царского секретаря Тиглата, первого в иерархии песцов. Новый начальник встретил меня радушно. Так искренне, так по-доброму, что это сразу встревожило. Тем более, что все его побаивались. Нет, от этого горбуна никогда не исходило прямой угрозы. Чудаковатый, занудный, мелочный. Какой угодно, но не мстительный, говорили о нем. Но все и всегда помнили о том, что Тиглат занимал свою должность 10-й год. И ни с кем другим Синахирип не проводил столько времени, как со своим личным секретарем. То-то и оно. Не обязательно хватать пламя голыми руками, чтобы обжечься. Достаточно, забыв об осторожности, снять с него медный котел. Тиглат по-дружески обнял меня, хотя годился в отцы. Повел в свои комнаты, напрямую соединяющиеся с покоями царя. Не переставал расспрашивать о языках, которые я знаю, о том, где и сколько и у кого учился, как быстро пишу, не пробовал ли сочинять поэмы. Этот слащавый, пахнущий, как царский цветник, старик с картавой речью, хотел мне понравиться. Я как сумел все рассказал. Почему с оговоркой? Мне показалось, что Тиглата не очень интересовали мои ответы. Во-первых, потому что он уже обо всем разузнал через многочисленных доброжелателей, изо всех сил старавшихся завоевать доверие царского секретаря. Во-вторых, из-за его заносчивой манеры вести беседу с теми, кто был ниже по рангу. Он говорил, потом нелепо подставлял ухо, как будто желая лучше расслышать мои слова. Но стоило мне открыть рот, как он уже выражал восхищение моими успехами и рассыпал похвалу, как изюм. Наше знакомство продолжалось недолго. Кажется, я быстро наскучил ему. Твое знание языков пригодится царю. Но главное – прилежание и дисциплина. Для начала отправляйся в архив и займись переписью сановников и наместников, имевших торговые и прочие сношения с Вавилоном до его падения, потерявших из-за этой военной кампании золото, серебро и другие доходы. Не торопись, времени у тебя много. Он решил сослать меня в заповедные чертоги, подальше от возможности покуситься на его место, от царя, от двора? Это неудивительно, рассуждал я. Архив располагался в одном из дворцовых зиккуратов, почти у самой его вершины, и прямоугольные окна по периметру позволяли максимально использовать во время работы световой день. Здесь было тихо и спокойно. Работа оказалась несложной, неутомительной, но скучной. И, как мне показалось, сначала совершенно ненужной. Покрываясь пылью, зарастая паутиной. Впрочем, я не считал свое пребывание в архиве бесполезным. Наученный горьким опытом Тильгариму, первое, что я сделал, попав сюда, отыскал подробный план дворца и навсегда запечатлел в памяти. Через 3 дня меня навестил посыльный от Набушур-Уцура. На рассвете начальник внутренней стражи Ассирии ждал списки, в бесполезности которых я раньше был абсолютно уверен. Так возникли первые подозрения. Неужели Тиглат хотел меня подставить? А с ней уже не пришлось забыть. Ближе к полуночи я отправился к дальним стеллажам, где хранились расписки по судам вавилонских ростовщиков. Пирамида из 24 складированных в углу коридора деревянных ящиков с глиняными табличками заставила меня призадуматься. Надо было идти за помощью, взять кого-нибудь из рабов или слуг. Ради этого я покинул зиккурат, нашел во дворе пару эфиопов, но вернулся другим путем. Я поднимался по каменной лестнице одним из тех тайных ходов, которые были указаны на плане дворца, и услышал голоса. Они доносились из архива, с моего рабочего места. Оставив рабов, я прислушался. «Спрячь кинжал! Стражники были правы, он ушел», — произнес молодой голос. «Ты хочешь сказать, что Тиглат солгал мне?» — ответил ему кто-то другой, значительно старше. «Уже дважды. В первый раз, когда сказал, что о наших делах никто не узнает». «Кажется, он слишком уверовал в свою неприкосновенность. Пора его проучить. Займись этим завтра же. А сейчас надо отыскать наши расписки. Где они хранятся?» «По словам Тиглата, на северной стороне, в дальнем углу». «Тогда не будем терять время». Кажется, у меня попытались отнять и жизнь, и работу. Задержись я на полчаса в архиве, кто знает, не нашли бы меня здесь утром с перерезанным горлом. Приказав рабам затаиться в небольшой укромной нише, я вошел в архив, стараясь ступать бесшумно, тогда как мои ночные гости даже не собирались таиться. Если они ведут себя настолько бесцеремонно, значит, могут себе это позволить. Скорее всего, кто-то из тех сановников, чье имя обязательно всплывет в этом списке, размышлял я. Мой единственный расчет был на то, что они испугаются Арадбил-Ита, тем более, что списки предназначались ему. Я с шумом прикрыл за собой дверь, двинулся по узкому коридору, заведя диалог с воображаемым собеседником. «Мой принц, все уже готово», — смиренно говорил я. И отвечал сам себе тихим голосом, подражая Арадбил-Иту. «Ты посмотрел все расписки, которые я тебе передал?» «Разумеется, мой господин, но мне осталось сверить несколько документов, чтобы с уверенностью сказать, кто в этом замешан». «Ты здесь один?» «Да, мой господин». Затем я несколько раз прошелся из угла в угол, словно продолжая какие-то поиски. И только после этого позвал рабов, чтобы вместе с ними отправиться на северную сторону, где давно воцарилась тишина. Разыграть изумление мне удалось превосходно, тем более, когда передо мной оказались царский кравчий Ашур-Дурпани и царский министр Саси. «Если вы ищете царевича, то я могу его позвать», — поклонившись, с легкой иронией спросил я. «Он там? Арадбил-Ит?» – тихо уточнил Саси, переглянувшись со своим приятелем. Мне снова пришлось играть, на этот раз изображать понимание и находчивость. «Тиглат меня обо всем предупредил. Я все сделаю, но сейчас вам лучше уйти, чтобы не обнаружить себя перед принцем. За колонной есть потайная дверь. Достаточно надавить на выступ. Третий кирпич снизу. «Я не забуду твоей услуги, писец», смотря мне прямо в глаза, произнес Ашур Дурпания. Покорность и решимость, как щит и меч. Я успокоил обоих одним своим видом. Когда к утру я подготовил списки, в них не хватало двух имен. И было одно лишнее. «Ты ничего не перепутал? Тиглат?» строго спросил меня Набушур-Уцур, изучая мою работу. «Каким же образом он замешан в вавилонских делах?» Он был поверенным в делах вавилонского ростовщика Игиби, который сужал министра Саси и кравчего Ашур-Дурпания. Об этом свидетельствуют расписки, реестры кредитов и прочие второстепенные документы. «А что эти двое?» «Документов на них нет. Связаны они или нет?» «Думаю, подробнее об этом мог бы рассказать сам Тиглат». Набушур-Уцур долго и напряженно всматривался в глиняные таблички, говорившие о том, что Тиглат потерял от разрушения Вавилона десятки талантов золота. «Ты знаешь, что будет с тобой, если я вскрою верхний слой и проверю клеймо писца, составившего эту табличку? Оно окажется поддельным». Я покорно склонил голову. Мне нечего и некого было бояться. Совесть? Но она молчала, зная мою правоту. Тиглат, не раздумывая, обрек меня на смерть. Кравчего или министра? Но они будут отрицать всякую связь с Тиглатом. Гнева на Бушур-Уцура? Тем более. Возможно, я плохо обращаюсь с кинжалом или мечом, зато превосходно со стилусом и прочими подручными средствами писца. Я потратил на это клеймо почти час, больше, чем на все поддельные расписки, под которыми стояли имена Тиглата и покойного Акрая. Наконец, я совершенно не боялся Тиглата. Я был уверен, что он не доживет до того мига, когда ему придется давать какие-то свидетельства в отношении Саси или Ашур-Дурпания. О том, чтобы они узнали об этом, я успел позаботиться. Мысли иногда обретают плоть и кровь. Дверь так неожиданно, так резко отворилась, что мне показалось, будто в комнату ворвался ураганный ветер. Впрочем, я не слишком ошибся. Это был Арат-Бел-Ит. «Проклятье!» – вскричал он. «Отец в гневе! Час назад скончался Тиглат! Я говорил с врачом, он утверждает, что у старика случилось несварение желудка!» Царевич только сейчас увидел меня и замер, словно вспоминая, кто я и что здесь делаю. Его глаза потемнели, а на скулах заходили желваки. Чего я не ждал, так это его смеха. Но Арат-Бел-Ит вдруг расхохотался, как сумасшедший, безудержно и громко, так что заходили стены. В то время как Набушур-Уцур, не понимая, что происходит, остолбенел с открытым ртом. Когда смех прекратился, царевич впервые посмотрел на меня без тени снисходительности, как он имел обыкновение смотреть на всех других, и сказал. «Наш юный друг приготовил списки, о которых я просил?» «Да, мой господин», — ответил Набушур-Уцур. «Он справился». «О да, он справился», — многозначительно поддержал своего молочного брата царевич. «Он справился даже лучше, чем я рассчитывал. Марзая, я поговорю с царем о твоем назначении на должность его личного секретаря. Уверен, отец будет доволен твоими способностями». «О боги, почему я не остался простым школьным учителем?»